Ги де Мапассан. Мать уродов. Эту страшную историю и эту страшную женщину я вспомнил на днях, увидев на одном из пляжей, излюбленных богатыми людьми, всем известную парижанку, молодую, изящную, очаровательную, пользующуюся всеобщей любовью и уважением. История эта – дело уже давнее, но подобные вещи не забываются. Один из моих друзей, живущий в маленьком провинциальном городке, пригласил меня погостить у него. Желая оказать мне достойный прием, он стал всюду водить меня, показывая хваленые виды, замки, фабрики, развалины. Он показывал мне памятники, церкви, старые украшенные резьбой двери, деревья огромной вышины или причудливой формы, дуб святого Андрея и тис Рокбоас. Когда я с восторженными восклицаниями осмотрел все местные достопримечательности, мой приятель с огорчением объявил мне, что больше некуда ходить. Я с облегчением вздохнул. Значит, теперь можно будет немного отдохнуть в тени деревьев. Но вдруг у него вырвалось. «Ах да, у нас ведь еще осталась мать уродов, надо показать ее тебе». Я спросил, «Кто это мать уродов?» Он сказал, «Это ужасная женщина, настоящий дьявол, существо, которое каждый год нарочно производит на свет детей и коллег, отвратительных, страшных, словом, уродов, и продает их людям, показывающим всякие диковины». Люди, промышляющие этим мерзким делом, время от времени наведаются к ней, чтобы узнать, не произвела ли она на свет какого-нибудь нового выродка, и если он им по вкусу, берут его, выплачивая матери ренту. У нее один из таких детей. Она богачка. Ты думаешь, я шучу, выдумываю, преувеличиваю? Нет, друг мой. То, что я тебе рассказываю, правда. Сущая правда. Пойдем посмотреть на эту женщину. Потом я тебе скажу, как она стала заниматься производством этих уродов. Он повел меня на окраину города. Эта женщина жила в хорошеньком маленьком домике у самой дороги. Все было очень мило, заметен был порядок. Сад, полный цветов, благоухал. Можно было подумать, что здесь живет нотариус, удалившийся от дел. Служанка ввела нас в маленькую деревенскую гостиную, и ужасная женщина вышла к нам. Ей было лет 40. Это была женщина высокая, с жесткими чертами лица, но хорошо сложенная, крепкая и здоровая, настоящий тип сильной крестьянки, полуживотная, полуженщина. Она знала, что окружающие осуждают ее, и, казалось, принимала посетителей с каким-то злобным смирением. Она спросила, «Что вам угодно?» Мой приятель сказал, «Я слышал, что последний ваш ребенок, как все дети, что он нисколько не похож на своих братьев. Я хотел проверить, правда ли это?» Она бросила на нас угрюмый, гневный взгляд и ответила, «Ах нет, сударь, ах нет! Он может быть еще хуже других. Не везет мне, не везет. Все такие, сударь, все такие, просто горе. Из чего это Господь так немилостлив к бедной женщине, у которой никого нет на свете? Из чего это?» Она говорила быстро, лицемерно опустив глаза, похожие на хищного зверя, которому страшно. Она пыталась смягчить свой грубый голос, и было странно, что эти плаксивые слова, произносимые фальцетом, исходят из этого большого, ширококосного, угловатого, слишком сильного тела, которое как будто создано было для резких движений, которому пристало бы выть по-волчьи. Мой приятель попросил, «Мы хотели бы посмотреть на вашу ребенка». Мне показалось, что она покраснела. Может быть, я ошибся? Помолчав немного, она сказала, возвысив голос, «На что это вам?» И она подняла голову, бросая на нас быстрые, огнем сверкающие взгляды. Мой спутник продолжал, «А чего вы нам не хотите показать его? Есть ведь люди, которым вы его показываете. Вы понимаете, о ком я говорю?» Она вздрогнула и, дав волю своему голосу, дав волю своему гневу, прокричала. «Вы для этого и пришли, так ведь? Чтобы оскорблять меня, да? От того, что мои дети все равно как звери, так ведь? Вы его не увидите. Нет, нет, не увидите. Убирайтесь, убирайтесь. И чего это вы донимаете меня?» Она наступала на нас, положив руки на бедра. Словно отклик на этот грубый голос из соседней комнаты донесло что-то вроде стона, или вернее мяуканье, раздался жалобный крик идиота. Мороз пробежал у меня по коже. Мы отступили. Мой приятель строго сказал, «Берегитесь, чертовка!» В народе ее называли чертовкой. «Берегитесь, когда-нибудь вам от этого плохо будет!» Она задрожала от ярости, потрясая кулаками вне себя, проревела. «Убирайтесь! С чего это мне плохо будет? Убирайтесь, подлецы!» Она готова была вцепиться в нас. Мы поспешили прочь, совершенно подавленные. Когда мы выбрались из дома, приятель спросил меня. «Ну, видел? Что скажешь о ней?» Я ответил. «Так расскажи мне историю этой гадины». И вот что он мне рассказал на обратном пути, пока мы медленно шли по широкой белой дороге, окаймленной нивами, готовыми к жатве, которые от легкого ветра, возникавшего порой, покрывались зыбью, точно море. Когда-то она была служанкой на ферме, работящей, порядочной и бережливой. Любовников у нее как будто не было, в каких-либо слабостях никто не подозревал ее. Она согрешила, как это случается с ними всеми, после жатвы среди снопов, под грозовыми тучами, в один из тех вечеров, когда воздух неподвижен и тяжел, и кажется раскаленным, а загоревшие тела девушек и парней обливаются потом. Она вскоре почувствовала, что беременна, и уже терзалась стыдом и страхом. Желая во что бы то ни стало скрыть свое несчастье, она с помощью особого корсажа, который сама придумала и смастерила из веревок и дощечек, стала туго стягивать себе живот. Чем больше он раздувался под напором растущего ребенка, тем сильнее стягивала она это орудие пытки, терпя страшные муки, но мужественно перенося боль, всегда улыбающаяся и гибкая, не подавая ей виду, не возбуждая никаких подозрений. Она искалечила маленькое существо, сжатое в ее утробе страшными тисками. Она сдавила, изуродовала его, сделала из него чудовище. Сплюснутый череп вытянулся, заострился, два больших глаза выкатились на лоб. Конечности, прижатые к телу, искривились, точно виноградные сучья, страшно вытянулись, а пальцы были похожи на лапы паука. Туловище осталось совсем маленьким и круглым, словно орех. Родила она весенним утром в поле. Работницы, поспешившие, чтобы помочь ей, с криками разбежались при виде чудовища, которое выходило из ее тела. И разнесся слух, что она родила черта. С тех пор ее и называют чертовкой. Ее прогнали с места. Она жила подаяниями, а может быть, прячась от всех, и любовью, ведь она была красивая девка, а мужчины не все боятся ада. Она вырастила своего урода, которому, впрочем, полна была дикой ненависти, которого, пожалуй, задушила бы, если бы Кюре, предвидя преступления, не припугнул ее судом. Однажды люди, показывающие всякие диковины, услышали проездом о страшном уроде и попросили показать им его, чтобы взять с собой, если им подойдет. Он им подошел, и они тут же отсчитали матери 500 франков. Сперва ей было стыдно, и она не хотела показать свое чудовище, но когда она увидела, что за него дают деньги, что этим людям хочется иметь его, она стала торговаться, спорить из-за каждого су, соблазняя уродствами своего младенца, с крестьянским упорством поднимая цену. Чтобы ее не обманули, она заключила с ними письменные условия. И они, кроме того, обязались выплачивать 400 франков в год, как будто они взяли урода к себе на службу. От этой неожиданной удачи мать обезумела. Ее уже не покидало желание произвести на свет другого урода, чтобы создать себе ренту, совсем как буржуа. Так как она была плодовита, это ей удалось. И, говорит, она добилась умения придавать своим уродам разнообразные формы, в зависимости от тех давлений, которым она подвергала их, пока была беременна. Рождались у ней и длинные, и короткие, одни походили на крабов, другие на ящериц. Некоторые умерли, она была в отчаянии. Суд хотел вмешаться, но ничего нельзя было доказать. Ее оставили в покое, не мешая производить на свет этих уродов. Сейчас их у нее 11 в живых, и в год они на круг приносят ей 5-6 тысяч франков. Один только не пристроен, тот, который она не захотела нам показать. Но он недолго у нее останется, теперь все фокусники знают ее и время от времени наведаются, нет ли у нее чего нового. Она даже устраивает аукционы, если экземпляр того стоит. Приятель мой замолчал. Я чувствовал глубокое отвращение, какую-то дикую злобу, жалея, что не задушил эту гадину, когда она была подле меня. Я спросил, а кто же отец? Он ответил, неизвестно. Он или они обладают некоторой стыдливостью, он или они прячутся, может быть, они делят барыши. Я уже не вспоминал эту давнюю историю, когда на днях на одном из модных пляжей увидел изящную, очаровательную, кокетливую даму, пользующуюся любовью и уважением мужчин, которые окружали ее. Я шел вдоль берега под руку с приятелем, врачом на этом курорте. 10 минут спустя я увидел няньку и троих детей, игравших на песке. Пара маленьких костылей валялась на земле. Я почувствовал жалость. И тут я заметил, что эти три маленькие существа уродливы, горбаты, искривлены, ужасны. Доктор сказал мне, это чадо прелестной дамы, которая только что повстречалась тебе. Глубокое сострадание к ней и к ее детям овладело моим сердцем. Я воскликнул. «О, бедная мать! И как она еще может смеяться?» Мой приятель продолжал. «Не жалей ее, дорогой мой. Жалеть нужно бедных малышей. Вот последствия перетянутых талий, которые до последнего дня остаются тонкими. Эти уроды – результат корсета. Она знает, что рискует при этом жизнью. Но ей все равно. Лишь бы она была хороша, лишь бы ее любили. И я вспомнил ту деревенскую женщину, чертовку, которая продавала своих уродов.